Осенью здоровье папы стало вызывать особые опасения. Кардиналы паковали чемоданы и готовились к распределению обязанностей, как я уже рассказывал в самом начале своей книги. Но у этого закаленного в военные годы могучего поляка еще оставалось 1,5 года в запасе. И в августе 2004 года он совершил еще одно, возможно, наиболее памятное путешествие последних лет. В Марианский костел во французских Пиренеях. По свидетельству церкви, с тех пор, как молодой французской крестьянке в 1858 году явилось видение Девы Марии, произошло 66 чудесных случаев и 7000 необъяснимых исцелений, которые так или иначе были связаны с этим костелом. Однако поведение Иоанна Павла во время посещения произвело огромное впечатление, вызвавшее широкий резонанс не только в католическом мире. В этот период он был действительно очень болен. Путешествовавший с ним кардинал сообщил мне, что иногда папа совсем не мог разговаривать, и чтобы объяснить свое состояние, выразительным жестом проводил рукой по горлу. При этом казалось, что желание находиться на публике в нем сильнее, чем когда-либо раньше. На поле у города, где он служил мессу, собралось около 200 000 человек. Корреспондент National Catholic Reporter Джон Аллен описывал место, где все это происходило, как огромную больничную палату с десятками тысяч паломников, опиравшихся на палки или сидевших в инвалидных колясках. Иоанн Павел, преодолевая немощь, едва различимо повторял слова молитвы на польском языке. Сюда паломников привели не только чудеса. Поговаривают, что в этих местах больные правят бал. И многие пришли сюда в надежде на восстановление духовных сил, а не только ради физического исцеления. Иоанн Павел придал событию еще больший драматизм, показав, что и болезненность может стать праздником. Этой поездкой он продемонстрировал, что не утратил способность превращать самые обыденные аспекты католической службы в зрелищную демонстрацию силы воли, что делает их живыми и понятными для людей всего мира. Это являлось своего рода репетицией величественного финала, который произойдет следующей весной. Умереть на сцене для актера вещь исключительно достойная. Когда Иоанну Павлу пришлось осуществить это в реальности, он был на высоте. Глава 12. Последние дни. Я прилетел в Рим с группой журналистов программы Today вечером 2 апреля 2005 года в пятницу. Судя по разговорам, обрывки которых мы уловили, ожидая появления нашего багажа, жизнь папы подошла к финальному аккорду, или, по другой версии, уже им завершилась. По этой причине мы с продюсером, не дождавшись своих вещей, взяли такси и помчались в Рим. Вероятно, мы поступили не очень предусмотрительно, сообщив водителю, по какой именно причине мы так хотели добраться до собора Святого Петра побыстрее. Он помчался по городу с невероятной скоростью, не отрывая взгляда от панели управления, где был расположен экран телевизора. При этом он еще постоянно поворачивался к нам, чтобы сообщить на ломаном английском последние новости из Ватикана. Когда мы подъехали, площадь Святого Петра была заполнена до отказа, но все же поодиночке мы пробрались через толпу. Представители высшего духовенства по очереди читали молитвы, стоя на ступенях базилики. Происходящее проецировалось на 2 гигантских экрана, установленных на колоннаде Бернини. Театральный эффект от подобной сцены невольно подсказал мне, почему Иоанн Павел чувствовал себя в Ватикане как дома. Площадь Святого Петра, можно сказать, представляет собой самые большие в мире театральные подмостки, где доверительно сокровенное, поднимается до возвышенно-величественного. Как и древняя архитектура Кракова, она является собой совершенную мизансцену, в центре которой актер Папа Римский. Около 8:30 вечера итальянский телеканал Sky Italia сообщил, что Иоанн Павел умер. За ним последовали американские Fox News. Оказалось, что сообщения не соответствуют действительности, однако все в этот день свидетельствовало о том, что конец близок. В полдень на брифинге Хоакин Навара Волс, пресс-секретарь понтифика, объявил: Иоанн Павел прошел таинство елеоосвящения, так называется последний ритуал. Несмотря на то, что Волс считался человеком чрезвычайно сдержанным, он расплакался перед журналистами и вышел из комнаты. Кардинал Камилла Руини сказал на вечерней мессе в базилике святого Иоанна Латеранского, кафедральной церкви римского диоцеза, что его святейшество уже осязает и зрит Господа. Многие все же продолжали утверждать, что слухи о том, что Иоанн Павел действительно умер, в пятницу не лишены оснований. Роберт Миккенс, корреспондент с большим опытом работы в Ватикане, в интервью для этой книги сказал мне, что ему удалось связаться с представителями охраны, которые сообщили, что в пятницу он был уже мертв. А от медицинского персонала он узнал, что в субботу папу никто не видел. Это дало почву для различных слухов, стали даже говорить, что до самой смерти папа ничем не болел. Припоминая, как приукрашивались детали смерти Иоанна Павла I, народ воспринимал официальные заявления церкви с известной долей скептицизма. Возможно, именно по этой причине через 6 месяцев после смерти Иоанна Павла II Ватикан выпустил специальное издание «Сборник документов апостольского престола», где скрупулезно описаны последние дни Иоанна Павла. Документ особенно интересен тем, что, предполагая в изобилии мельчайшие подробности, он совсем не дает общего представления о том, как человек, который являлся папой Иоанном Павлом, преодолел свой последний рубеж. Мы читаем о розовой ризе, в которую он был облачен во время мессы в часовне госпиталя Джемилли, о сужении трахеи, о трахеотомии. Но о том, как он себя чувствовал в последние дни и часы перед смертью, не сказано ничего, если не считать 2 замечаний, которые кажутся слишком хорошими, чтобы в них можно было с легкостью поверить. Известно, что за 2 дня до смерти в его комнате служили мессу, и в документе отмечено: глаза его во время мессы были закрыты, но во время освящения он слегка поднял 2 раза левую руку, как будто повторял слова над хлебом и вином. Во время чтения Агнца Божьего он будто бы ударял себя по груди. В документе также сообщается, что последние слова Иоанна Павла, произнесенные слабым срывающимся голосом, были: «Дайте мне уйти в дом отца моего». Миккенс считает, что все это выдумано ради красного словца. Сандро Магистер, главный специалист по Ватикану итальянской газеты «El Expresso», высказал свои сомнения в несколько более сдержанной форме. В абсолютной реальности не было в данном случае необходимости, но вполне можно допустить, что в один из последних дней папа говорил подобные вещи. Вообще трудно представить себе, что после всех этих операций он мог говорить, поэтому они дают собственную интерпретацию того, что он сказал. И все же в каком-то плане данные, изложенные в акта, позволяют представить все очень ярко. Они являются рассказом о тех последних метаморфозах, когда черты человека Кароля Войтылы исчезали, уступая место папе Иоанну Павлу, ставшему иконой. Пресс-секретарь Ватикана Хоакин Навара Волс говоря о болезни папы, часто употреблял выражение «душа в оковах тела», как бы желая подчеркнуть и процесс разделения тела и души, и показать, что душа его предстанет перед нами во всем величии. Не думаю, что при официальном оглашении кардинал Ратцингер или польская мафия, воспользовавшись своим положением, преследовали некий тайный умысел. Иоанн Павел не был марионеткой, которую необходимо дергать за веревочки. По словам отца Джеральда О'Коллинза, профессора богословия Григорианского университета, Иоанн Павел практически умер перед объективом телекамеры. С того самого момента, как его забрали в связи с гриппом и горловыми спазмами в госпиталь Джимилли, малейшие изменения его состояния находились в центре внимания средств массовой информации. «Объективы телекамер всего мира были направлены на его больничное окно», — говорит отец Джеральд. «Казалось, что весь мир собрался у изголовья его кровати. Все происходило совсем как в ранние дни его понтификата, когда все, что бы ни делал новоизбранный папа, становилось заголовками газет. Когда 10 февраля решили, что он достаточно окреп, чтобы вернуться в Ватикан, он не изменил своему стилю. Время около 7:30 вечера было, по словам отца Джеральда, выбрано с точным расчетом. В этот час наибольшее число людей приходит домой и имеет возможность следить на телеэкране за его триумфальным возвращением по Вио Григорио в восточной части Рима. Казалось, что Иоанн Павел лишь попугал всех немного в начале февраля, в очередной раз посмеявшись над теми, кто предсказывал его близкую кончину. Когда 23 февраля он вновь появился у окна, что выходит на площадь Святого Петра, он выглядел окрепшим и говорил с большой ясностью. Однако, если судить по деталям, представленным в акте, через некоторое время после того, как он вернулся из госпиталя, у него вновь возникли проблемы с дыханием. Утром 24 февраля Иоанн Павел опять находился в Джимилли, где дал согласие на трахеотомию. Доктор Джоан Льюис, возглавлявшая тогда английское отделение информационной службы Ватикана и безоговорочная поклонница Иоанна Павла, лично я была влюблена в Иоанна Павла, с готовностью объявила она, давая интервью для этой книги, сразу же поняла, что означала подобная операция. Когда я услышала, что ему сделали трахеотомию, я подумала: «О нет, он же не сможет общаться». Особенно мучительным являлось то, что папа, для которого общение лежало в основе всей его деятельности, в конце пути был приговорен к молчанию. Молчание не наступило незамедлительно. Иоанн Павел служил мессу в Джимилли 6 марта, на четвертый день поста, и по свидетельству документов в конце благословил всех слабым голосом. В тот же день он покинул госпиталь в последний раз, поблагодарив толпы людей на улице за то, что они пришли, и пожелал всем доброго воскресенья и хорошей недели. Впоследствии Иоанн Павел общался более посредством образов, чем слов, но и в этой молчаливой символике он являлся непревзойденным мастером. Достаточно вспомнить его фигуру в камере Али Акджи и потом у западной стены в Иерусалиме. Так и в последние дни он представил нам поистине незабываемые моменты. По той причине, что это были дни приближающейся Пасхи, появление аналогии со страстями Христовыми, которые связывают церковь со страстной неделей, стало неизбежным. Представители Ватикана заговорили о Via Crucis Иоанна Павла или о его крестном пути, выражению, получившему официальное благословение в акта. Страстная неделя начинается с пальмового воскресенья. Этот день еще называют вербным воскресеньем. дня, когда церковь отмечает как триумфальное вхождение Иисуса в Иерусалим. Виа Крусис Иоанна Павла начался в предыдущее воскресенье, 13 марта, во время его последнего возвращения из госпиталя в Ватикан. Крики «Вива иль Паппа» долгих лет жизни папе разносились отовсюду по пути его следования. Папа появлялся еще дважды уже без слов. В воскресенье на Пасху рядом с окном, выходящим на площадь Святого Петра, был установлен микрофон. Иоанн Павел несколько раз пытался что-то сказать ждавшей внизу толпе, но ему удалось издать лишь несколько бессвязных звуков. Тогда он поднял руку к горлу, тем самым указывая на причину, мешавшую ему говорить. То же самое произошло и в следующую среду, 30 марта, но на этот раз стало ясно, что и тело уже отказывается ему подчиняться. Джоан Льюис находилась среди тех, кто видел папу в эти моменты, и она говорит, что выражение его лица было ужасным. В этот же день она дала интервью на телевидении. «У меня создалось такое ощущение, будто я во второй раз теряю отца. Думаю, такое чувство испытывали многие. Люди не хотели, чтобы он страдал. Он являлся их отцом, другом. Смотреть на его страдания было невыносимо». В документах зафиксировано, что в среду папа появился перед людьми в последний раз. Через некоторое время в этот же день объявили, что Иоанн Павел получает питание через капельницу, а в четверг вечером он перенес тяжелый приступ, вызванный инфекцией мочевыводящих путей. Страдания Иоанна Павла вернули ему дружественное расположение прессы. Впервые за последние годы журналисты заговорили о нем с большой любовью и теплотой. Однако не все критики католической церкви поддались общему настроению. В последние дни жизни Иоанна Павла я разговаривал с женщиной, другом кардинала Хьюма, чье желание умереть без суеты так сильно контрастировало с тем, что мы наблюдали, которая категорически отказывалась увидеть промысел Божий в намерении папы показать миру, что такое боль. Мне удалось уговорить ее рассказать историю, которую я отнес бы к самым тяжелым из всего, с чем мне пришлось столкнуться во время написания этой книги.